Глава четвертая. Если бы я думал, что сейчас нас отпустят по домам, то сильно расстроился бы, но так как я изначально ни на что такое не надеялся, то и разочаровываться не пришлось. Зато появилось время обдумать ситуацию и разложить по полкам. Уж слишком странно все выглядело, и будь я в другой ситуации, просто послал бы всех в пень, вытолкал из квартиры и набрал деда Исикорского. Но в свете моих последних приключений идти на обострение конфликта было попросту опасно. Для начала военные явно не знали, что я не то что мастер, а просто энергет. Это было очень странно, так как учет одаренных в стране велся крайне дотошно, и уж тем более военные должны были знать, кого они призывают, поскольку о любом повышении ранга первым делом ставят в известность военкомат. Хирурга, кстати, можно было в расчет не брать. В том, что она не опознала во мне энергета, не было ничего удивительного, ведь я одним из потоков сознания постоянно держал технику сокрытия, полученную от китайца. Вот уж кто был параноиком, несмотря на службу в полиции. Где он взял эту технику, я так и не понял. Но, похоже, связи с триадой этот Сунь-Хунь-Вчань поддерживал еще на родине. Техника маскировала излучение энергетического тела, запирая его в объеме физического, отчего энергет казался обычным человеком. Более сильный еще мог определить, что здесь таится подвох, но вот те, кто рангом ниже или равны, даже при прямом сканировании, вскрыть обман не могли, на что врач районной поликлиники и попалась. И все бы ничего, но именно Сикорская посоветовала мне постоянно, даже во сне, поддерживать эту технику, якобы для тренировки. И через некоторое время ко мне вламывается майор с каким-то бредовым требованием. Подозрительно? Да еще как! Варианта у меня было всего два. Или это операция прикрытия от Сикорского и меня эвакуирует, избавляя от чужого внимания, или это новая вводная от его прабабушки. Зима-мама была решительно настроена сделать из меня, если не архонта, то уж магистра с гарантией. И не только по приказу товарища Сталина. Тут у нее и свой шкурный интерес тоже имелся. Девочки от нашего плотного общения организмами росли как на дрожжах, стремительно прогрессируя, и к тому же уже вовсю осваивали начальные глубины сатори. При всем своем хладнокровии семью свою Татьяна Игоревна любила и берегла. А я, в какой-то мере, уже мог таковой считаться, особенно после того, что у нас с ней было. Далеко не каждый мог похвастаться, что вместе с матушкой Зимой убивал архонта, да еще нацистского преступника такого масштаба. В любом случае дергаться смысла не было. Майор — человек подневольный. Вряд ли у него самого возникла идея пойти собирать призывников-уклонистов. Начальство приказало, сунуло список и дало направляющего пинка. Дескать, план горит, не выполним, будет нам клизма из патефонных иголок и прочие радости жизни. Короче, все как обычно. А вот в самом военном комиссариате уже можно будет прояснить ситуацию. Даже если сами Сикорские там не появятся, все равно можно обратиться к особисту. Уж его точно обязаны были поставить в известность о проводимой операции. Там и узнаю, что происходит. «Саныч, ну что там? Еще заседают? Отлично! Давайте быстрее!» Я и сам не заметил, как мы доехали до военкомата, но напомнил майор, и раньше не сидевший на месте, а сейчас и вовсе превратившийся в электровеник. «Давай, давай, выпрыгивай! Успели!» И, подорвавшись, унесся куда-то. «Что за кипиш?» Я вылез из собачника, разминаясь после неудобной лавочки. «Пожар, что ли?» «Не», — лениво протянул Дранкель, то бишь не пей вода. «Призывная комиссия заседает. Вот муха и возбудился». «А разве с нами не должен на особистом пообщаться?» Вот тут уже я удивился, потому что рассчитывал на другое. «Нахрен вы ему?» В ответ удивился Жранкель, то бишь Мясоедов. «В части там, да. А тут вы кому нужны?» «На холодильнике еще должен», — поправил товарища «не пей вода». «А тебе на кой особист? Думаешь, в стукачи податься?» «Базар фильтруй!» Я набычился, шагнув к военному. «Ты кого крысой назвал? Просто пацаны на районе говорили, что их таскали, предлагали барабанить, а мне оно не сдалось на своих стучать». «Ты не быкуй!» Ничуть не впечатлились ефрейторы, считавшие себя самыми крупными лягушками на этой кочке. «Тебе ж говорят, в части, там да, всех будут склонять к сотрудничеству. Делай вид, что намеков не понимаешь, молчи-молчи побьется, да и рукой махнет. Все, хорош трепаться, погнали, а то мухарать будет». На удивление, в коридоре перед кабинетом, где заседала комиссия, оказалось не так уж много народу. Человек 5, не больше, призывников с кислыми лицами, поэтому наша троица органично влилась в их общество. На разговоры никого не тянуло. Как я понял, сегодня собрали всех, кто пытался откосить. Странно, до конца года еще было время, но я слабо разбирался в нюансах призыва, точнее, вообще не разбирался. Все, связанное с армией, в прошлой жизни прошло мимо меня, да и в этой, если бы не дед, я предпочел бы держать дистанцию, о чем неоднократно говорил и Тихомирову, и Сикорскому. Так что выбор отвлекающего маневра меня откровенно удивлял. Но пока я решил довериться старшим товарищам. Процесс прохождения комиссии был не то чтобы очень быстрым, но и на месте не стоял. В дверях появлялась довольно миловидная секретарша, или кто там у военных, лет 30 в чине прапорщика, называла фамилию, очередной призывник скрывался в недрах кабинета, чтобы минут через 5 отправиться на прежнее место. Судя по грустным лицам, их всех признавали годными, и впереди было 2 года в сапогах. Хотя были и те, кто искренне хотел служить, но именно сегодня они оказались в меньшинстве, или скорее, стоило сказать, он. Крепкий парнишка, явно из деревни, вышел из кабинета, сверкая белозубой улыбкой. И с такой довольной мордой лица, что сразу захотелось ему врезать. «В десант возьмут, представляете?» Радость из парня так и перла. «Я уж думал, в этом году не попаду, а тут повестку прислали. Ну я сразу академ брать и сюда!» «Счастливый человек», — тяжело вздохнул Каширский. «Никаких забот, никаких тревог, ни тени сомнения в глазах». «Отчего сомневаться?» — удивился парняга. «Я сразу после школы хотел пойти отслужить, но как раз от колхоза направление дали на механизатора, ну и пришлось поступать. Зато сейчас и право на трактор есть, да и в механике волоку. Если повезет, мехводом буду или в ремцехе, где останусь, а там не служба, а лафа». «Вот видишь», — я толкнул в бок студента, «люди умеют устраиваться, так что меняй мышление. Даже в армии можно вдов на кладбище, и это самое». «Чё это я на кладбище буду?» Не понял прикол и обиделся Каширский. «Сам на кладбище всех, это самое». «Мне нельзя». Я грустно вздохнул. «У меня и с кладбищами особые отношения, да и подруги не поймут. Они и так меня кобелем считают, а если гулять начну, и вовсе кастрируют. На всякий случай». «А у тебя их сколько?» На меня уставились все, кто сидел в коридоре. «Двое?» — я гордо ухмыльнулся. «Умницы и красавицы!» И сразу предвосхищая вопрос, друг о друге они знают и даже дружат. «Да гонишь!» — подал голос Пестемеев, до этого тихо шептавший какие-то мантры, фактически отрешившись от окружающего мира. «Так не бывает!» «Есть многое на свете, друг Горацио!» протянул студент с толикой зависти. «Нет, я все понимаю, сам бывало, но 2 сразу». «Калинин!» От дальнейшего обсуждения личной жизни меня спас голос секретарши. «Пестемеев готовится!» Кабинет, где заседала комиссия, не поражал воображение. Обычный, можно даже сказать, типичный советский, с хреновой мебелью, больше годный на дрова, окнами с хреновыми тряпичными жалюзи и стандартными лампами дневного света, которые, впрочем, сейчас были выключены. Единственное, что отличалось от сотен таких же кабинетов в сотнях разных контор, это то, как они были расставлены. Столы образовывали букву «П», где во главе сидел сам военком, а призывники останавливались в центре на отмеченном на полу месте, словно бараны на выставке, которых оглядывали со всех сторон, решая стричь его или сразу делать шашлык. «Калинин, Калинин...» Военком в звании полковника принялся перебирать бумажки. «А, вот, Калинин, злостный уклонист. 12 повесток мы тебе отправили. Думаешь, что фамилию сменил, так мы тебя не найдем?» «Ничего я не получал», — я пожал плечами. «У вас ошибка какая-то. Уклоняться я не собирался. У меня бронь от предприятия». «Ты мне сказки не рассказывай», — полковник рявкнул и ткнул пальцем в бумаге. «У нас все записано. Тунеядец и бездельник. Ничего, армия еще и не из таких человека делала. Что скажете, товарищи?» Судя по результатам медкомиссии, молодой человек полностью здоров. Первой отозвалась медик, листавшая справки, полученные в поликлинике. Так что с нашей стороны нет причин для отсрочки. «А где характеристика из школы?» — закрутил головой милицейский капитан. «Да и от Джека я ничего не вижу, только от участкового». «Да-да, и по нашей линии ничего нет», — поддержал его довольно молодой гражданин со значком комсомола на лацкане пиджака. «Товарищ Калинин, вы комсомолец?» «Конечно», — я кивнул. «В паспорте членский билет». «Позвольте». Представитель ВЛКСМ схватил протянутые корочки. «Взносы уплачены, это несомненный плюс. А почему значок не носите?» «Так меня с постели подняли, только пару минут дали собраться». Я пожал плечами. «И еще раз повторяю, никаких повесток не получал». «Да-да, мы поняли уже», — отмахнулся капитан. «Ну, что будем делать, товарищи?» «А что с ним делать?» — удивился военком. «Судимости нет?» «Нет. Здоров, комсомолец. Отсрочки нет. Пусть идет, служит. А необходимые характеристики из части уже запросят. Кто за, товарищи?» «Единогласно. Поздравляю, призывник Калинин. Вы призваны на срочную военную службу в Вооруженные силы Советского Союза». «Ну, ура, чё?» Честно говоря, я уже устал от этого фарса и начал сомневаться в своих выводах. Сикорские, что матриарх, что правнук, так грубо бы не работали, но тогда у меня не было ответа на вопрос, что происходит, а значит, нужно было звонить тем, кто мог в этом разобраться. И по-хорошему, это стоило сделать сразу, как только ко мне вломились военные с крайне мутными заявлениями. Нет же, я же решил, что самый умный. Вот теперь выгребаю. «Свободен». Военкома мой сарказм ни капли не тронул, и он отпустил меня барским взмахом руки. «Жанночка, давайте следующего». Ну, хоть не стюардесса. Я снова пожал плечами и двинул на выход, рассчитывая разжиться телефоном и набрать деда. Но меня ждал облом. «А где все?» «Забрали», — пожал плечами Пестемеев и с таким же равнодушным выражением лица зашел в дверь. «Облом». Я плюхнулся на стул, почесав затылок. «Слышь, студент, может, у тебя мобилы есть? Мне Край позвонить надо». «Не, я ее даже брать не стал, все равно отнимут». Похоже, Каширский уже смирился со своей участью. «А куда, говоришь, лучше в армии пристраиваться? Я в механике неплохо понимаю, но сам ничего никогда не собирал». «Тогда пробуй на кухню пробиться». Паниковать я пока причин не видел, но происходящее мне сильно не нравилось. Хотя это будет сложно сделать. С другой стороны, там должны быть поварихи. Понятное дело, что вряд ли они обделены мужским вниманием. Но ты у нас мастер, обаяешь кого, вот тебя на теплое место и возьмут. «Ну, до тебя мне далеко», — огрызнулся Владислав, но задумался. «На кухню, говоришь?» «О, Толян! А чё так быстро?» «Сказали, что хоть я и педераст, но служить должен», — пожал плечами Пестемеев, усаживаясь рядом. «А кто такие педерасты?» «Нелегко тебе будет». Я в шоке уставился на эту святую простоту. «Хочешь совет? Никому больше не говори ни про пацифистов, ни про педерастов. 100% не так поймут, и будут проблемы». «Ну что, бойцы?» К нам выскочил знакомый майор Муха. «Поздравляю с призывом на службу! Так, давайте я вас на холодильник отвезу и избавлюсь, наконец. Задолбался уже с вами возиться. Вот почему у всех призывники люди как люди, а у меня три раздолбая. Зато честно. Я хмыкнул и поднялся. Ну, поехали. Надеюсь, там удастся узнать, что происходит. Историю о том, почему областной сборный пункт у нас называли холодильником, как ни удивительно, я знал. Несмотря на то, что сейчас пункт находился в Аби, когда-то городе-спутнике Новосибирска, который тот совсем недавно поглотил, до середины 80-х он располагался совсем в другом месте, а именно на улице Холодильной, которая, в свою очередь, получила название от холодильных установок мясокомбината, располагавшегося неподалеку. В итоге народная молва не могла назвать его как-то по-другому. И даже после переезда приклеившееся название осталось, поэтому если кто-то говорил про холодильник в контексте армии, все понимали, что речь о сборном пункте. Значит, кого-то забрали в армию. Сегодня выпала моя очередь, причем я уже реально ничего не понимал. Происходящее все больше напоминало фарс и бред, будто я уснул и проснулся совсем в другом мире, похожем на прошлый, но там я действительно бегал от призыва, скрываясь от повесток и военкомов. При этом разумом понимал, что это не так, что я все тот же. Вот шрамы от пуль на моей тушке, вот энергия, текущая внутри, скрытая техникой. Вот сатори, подсказывающая, что все же это реальность. Вот два потока мышления, что тоже не справлялись с пониманием ситуации. До холодильника нас домчали все на той же машине военной милиции. Плюс еще одна странность в царящем вокруг безумии. Ведь, по идее, мы еще были гражданскими и никакого отношения к армии не имели. Но, тем не менее, военком Муха разъезжал на УАЗике военной милиции, словно так и было задумано. А может, и правда, это все же операция прикрытия, во что я с каждой минутой верил все меньше, как и в прочие теории заговора. Как говорится, миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Вот и мне во всем происходящем уже мерещилась не чья-то воля, добрая или злая, неважно, а невиданных объемов раздолбайства. Но все же пока я не мог принять, что в могучем бюрократическом аппарате Советского Союза могут быть такие ошибки. Ладно, в прошлом мире, но здесь-то цифровизация была на самом высоком уровне в мире. Недаром Красную книгу Китова приняли еще в 60-м году прошлого века. И тем не менее, безумие продолжалось. Нас доставили на холодильник, передали личные дела — и завертелось. Еще одна медкомиссия, даже более формальная, чем первая. Казалось, врачам было плевать, что с тобой. Не хромаешь, руки, ноги, глаза на месте, пальцем можешь коснуться носа. Годен. Ноги в руки и беги получать вещевое довольствие, тем более, что обед мы пропустили, а до ужина еще далеко. Зато форма порадовала. Нет, серьезно, я ожидал какой-нибудь ХББУ. Но получил вполне новый комплект, включая нательное, обычное и теплое. Комплект формы, теплую куртку с шапкой, берцы, правда, к ним вместо носков все равно выдали портянки, пару ремней, брючный и поясной, вещевой мешок. И вот тут я выпал в осадок, небольшой на СССР, где оказалось все мыльно-рыльное, что может только понадобиться. И зубная щетка с пастой, и бритва, и гели для бритья и после бритья. Даже иголки с ниткой и то нашлись, как и средства для стирки. Прям зауважал нашу армию. Очень продуманная система, сразу снабжающая молодого солдата всем, что требуется, и не нужно метаться в поисках, если из дома не взял. Жаль только, со всеми этими метаниями у меня так и не вышло позвонить. Всегда рядом был какой-то офицер, подгоняющий, мол, «давайте быстрее», словно что-то должно случиться. Поэтому лично для меня не стало сюрпризом, что когда мы, наконец, устроились в общем зале, появился незнакомый мне прапорщик, быстрым шагом кинувшийся именно к нашей троице. «Калинин Каширский Пестемеев!» На вид прапорщику было лет 40, и выглядел он так, будто действительно сидел и ждал именно нас. «А может, все-таки меня?» «Наконец-то! Давайте бегом! Личные дела ваши я уж забрал, так что ноги в руки и за мной! Нам нужно успеть на самолет!»